Разгрузочный день без усилий. Очень рекомендую иногда по мере изменения восприятия пищи практиковать разгрузочные дни, то есть не есть в течение суток. Не нужно собирать волю в кулак и готовить себя к подвигу. Наша задача не воспитать силу воли, голодая, а минимизировать дискомфорт от голода. Прислушивайся к себе, поймай момент, когда ты, позавтракав в течение дня, была занята и увлечена настолько, что забыла пообедать. А есть не хочется. Так и не ешь. Тебе остается не поужинать, для этого достаточно отвлечься, избегать мест, где люди едят, и соблазнительно пахнет пищей. Так ты с минимальными волевыми усилиями даешь отдохнуть своему организму, да еще и сломаешь очередной стереотип в своем сознании. Ты легко можешь сократить свой рацион питания на 30-50% и не держи в холодильнике развлекательной пищи. Только энергия, никакого корма для животных и вату для желудка, не имеющей пищевой ценности.